Значит, друзья, мы сейчас выслушаем проповедь, подвергнем эту проповедь анализу, то есть, в смысле, и критики, и плюсы, и минусы. Только критики – это значит, мы хорошее ничего не высказываем. Мы должны подвергнуть анализу и плюсы, и минусы. Значит, затем, я содержание урока сразу расскажу. Затем я скажу проповедь, вторым вариантом я скажу проповедь, но я буду говорить как учебный вариант, не для критики, братья. Я скажу проповедь кратко, но я скажу в интервале 5 или 8 минут, хотя проповедь рассчитана примерно на 40 минут. Я скажу примерно за 8 минут, и потом мы ее напишем после того, когда я скажу. А может, сначала напишем, потом я скажу. Может, так лучше будет. Вот. А потом мы, если время останется, запишем несколько положений. Это правило составления подразделений. Разделений и подразделений. Пожалуйста, выходи. Значит, вы можете, братья, фиксировать, потому что вам кажется, что вы запомните. Вы фиксируете плюсы и минусы. Как это можно сделать? Это можно сделать вот как, братья. Листок разделите пополам. Ну, например, слева это плюс, слева, справа минус. Плюс это положительное, минус это отрицательно. И будем слушать проповедь. А потом порассуждаем. Братья, прочитаю место одно, записанное в Евангелии от Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стих прочитаю, 3 стиха. Место нам хорошо известное, так записано здесь. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Братья, не так давно мои родственники, ну, близкие мои родные, потеряли карточку такую небольшую, ну, банковскую карточку, все мы, у многих есть она из нас, и пользуемся. И там на ней большая крупная сумма денег была. Но они, так я видел, что переживали сильно и думали, что, ну, многое потеряют с этой карточкой. Ну, слава Богу, Бог помог, и восстановили средства. Но я для себя хороший урок извлек, что сокровище земное, как мы здесь прочитали, то это сокровище ненадежное. Сокровище временное, которое пропадает. Иисус Христос предложил нам: собирайте сокровища на небе. Вот об этом хотелось порассуждать вместе с вами. Как собрать сокровища на небе? Некоторые вот моменты хотелось бы обратить внимание. Первая мысль, которая здесь записана в 19 стихе, так написано: «Не собирайте сокровищ на земле». Братья, я так подумал, думаю, если мы не будем собирать сокровищ на земле, ну, не сокровища, а средств каких-то, да, то мы не построим дом, не купим машину, потому что мы не соберем денег. Здесь такая мысль хорошо подчеркивается: «Не собирайте сокровищ». То есть, чтобы все то, что мы здесь на земле собираем, чтобы это не было для нас сокровищами. «Не собирайте сокровищ». То есть, я понимаю, чтобы быть богатым на небе, нужно быть готовым на бедность на земле. В смысле, вот сокровищ земных каких-то. Вот это первая мысль, чтобы быть готовым на бедность. Мы так поем молодежью гимн, ну, хорошо, известный нам всем. И так мы поем часто его, и не задумываемся часто в слова, которые так звучат: «Пусть я буду бедным в мире этом, но зато богатым в мире том». Чтобы быть богатым в том мире, вот это «пусть» должно в нашей жизни вот иметь место. «Пусть я буду бедным в мире этом». То есть, чтобы богатым быть там, может, здесь придется быть бедным. Вот на это нужно быть готовым. Когда юноша подошел к Иисусу Христу и задал вопрос: что мне необходимо исполнить, чтобы иметь жизнь вечную, да, там так примерно. То есть Иисус Христос ему ряд заповедей сказал, которые ему нужно соблюдать. Он говорит, да, все это я сохранил я от юности моей, что не достает мне еще в жизни? Иисус Христос ему сказал, продай имение свое и раздай нищим. И вот на это как раз юноша и не был готовым. Да, он на многое был готов, и многое он соблюдал, многое исполнил, но то, чтобы продать имение, вот на это он и не согласился. Мы видим, что отошел с печалью, потому что было большое богатство у него. Не смог вот эту перестановку сделать в своей жизни ценностей, потому что не был на это готовым. Я с одним братом не так давно беседовал. Так свои переживания ему чуть излагал, и он мне так вот свои тоже мысли говорил. И говорит, ты знаешь, чтобы как-то, говорит, духовно возрастать, чтобы обогащаться духовными богатствами, вот необходимо ущемлять себя в земных каких-то благах. Я, говорит, мне тяжело было смотреть на то, что как мои сверстники в молодежи возрастали. Возрастали вот, ну, в материальной жизни. Кто-то участок купил, смотришь, кто-то машину купил, а я, говорит, как-то отставал от них. Так вот. Но вот я в сердце для себя положил, чтобы вот богатым быть на небе. И, говорит, мне Бог послал в свое время. Бог послал мне и машину, и семью, и дом, и хорошую семью имею, и служение имею. То есть и духовные благословения, и земные все усмотрел. Но, говорит, первое, что нужно быть готовым, то, что быть бедным здесь на земле. Не собирайте сокровищ. Вторая мысль, на которую хотелось обратить внимание, так записано в 21 стихе. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Когда первый раз осудили Николая Георгиевича Батурина, и первое следствие его длилось, исследователь задавал вопросов множество. И он говорит, я на эти вопросы отвечал только так, что кроме служения Богу я больше ничем другим не занимался. Такие, говорит, примитивные ответы мои были. И они до того, говорит, добили моего следователя, что он, говорит, в ярости вскричал, мы тебя спустим с неба на землю. Цель дьявола – спустить с неба на землю. Мы прочитали, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Чтобы собрать сокровища на небе, необходимо, чтобы сердце наше было на небе. Чтобы не здесь мы устраивались, не здесь как-то, ну, свои раздвигали, ну, интересы какие-то, может быть, земные, да, но чтобы сердце наше было там, на небе. Мы не так давно новый вид работы так стали с братьями осваивать. Ну, и так вот я, долго мы провели целый день в поездке в другой край, пришлось ехать даже, и там в одно место, во второе, в третье, так, ну, такой суета такая, целый день провели в этих движениях во всех. И потом уже обратно едем, брат один говорит, братья, вы заметьте такую мысль, что нам, говорит, нужно стараться, чтобы остаться здесь на земле странниками. Мы, говорит, так хорошо, говорит, заботимся о своем промышленности здесь на земле, как-то хотим развить наше предприятие, говорит, но хорошо, если мы не будем считать себя, что нам остаться, не остаться здесь на земле вот со своими вот этими всеми богатством таким каким-то, или со своими интересами земными. Я для себя тоже эту хорошую мысль извлек, чтобы сердцем не быть здесь, чтобы не остаться здесь на земле со своим богатством. Где мое сердце сегодня? Может быть, я уже давно закопался вот в своем как, таком вот промышленности своей или еще в каких-то делах земных. Хорошо, если мое сердце будет там, на небе. Где сокровища, мы прочитали, там и сердце ваше. То есть, где же сердце ваше, туда будем собирать и сокровища наши. И третья мысль. Это в 20 стихе так написано. «Но собирайте себе сокровища на небе». «Но собирайте». Вот на это слово хотелось ударение сделать. «Собирайте». Не так давно я свою копилку такую небольшую распечатал. Ну, как сокровищница такая, да? И куда я целый год, ну, больше года собирал такие небольшие монеты. Туда бумажные не кинешь деньги, а монеты такие можно опускать. И мне казалось, ну что там, по рублю, по два, по пять рублей кидаешь. Когда я вскрыл эту свою копилку, то оказалась большая крупная сумма денег. Ну, для, нужная для меня в данный момент, в тот момент оказалась. И это для себя хороший урок извлек, что чтобы получилось много, нужно собирать. Нужно собирать вот так, может, как в эту копилку, по чуть-чуть. Собираешь, собираешь, собираешь, смотришь, получилась хорошая сумма. Чтобы собрать на небе средства, такие наши духовные, можно так сказать, чтобы вот обогатиться там на небе, необходимо собирать. Собирать, может быть, по чуть-чуть, собирать понемногу, но собирать. Мы здесь находимся с вами, братья, и смотришь, кто-то собирает, кто-то и на кухню ходит, и носит тарелки сюда, и ложки, и хлеб расставляет, и собирает, да? Кто-то в 7 часов уже здесь снег чистит утра. Тоже собирает кто-то. Кто-то еще чем-то занимается. То есть собирает. А кто-то скажет, да что там, что это такое, там хлеб принести, что такое ложкой разложить. А кто-то собирает. Я к братьям подошел, так они говорю, братья, давайте кто-то сделаем там одно дело. Такое небольшое. Они говорят, да мы не мелочимся. Вот мы сделаем все что-то серьезное, там, вот, в понимании, вот это будем делать. А мелкие дела, там мы не мелочимся. А кто-то смотрит, кто-то мелочится. Кто-то и там делает мелочь какую-то, делает и собирает. Собирайте сокровища. Апостол Павел говорит такие слова. Я не упускал возвещать. То есть не упускал никакую возможность. Везде собирал. Там нужно. Там есть возможность, собираю там. Есть там возможность, собираю там. Не упускал. Хорошо, если в нашей жизни мы не будем упускать возможности собирать. За одних людей Иисус Христос говорит. Не за одних, вернее, за разных людей, за две категории людей. И Он так говорит, что одним Он сказал, придите, благословенные, а другим сказал, отойдите от Меня. Вот две категории людей. Почему? Потому что одни смогли прийти к Нему, когда Он был голоден, другие, те же самые, одели Его, те же самые накормили, напоили, а кто-то этого не делал. Смотришь, две категории людей, одни не собирали сокровища, одни видели возможность, где собрать можно, другие не видели. Где, говорит, мы видели тебя алчущим, где видели тебя жаждущим, где видели тебя нагим и не одели. Иисус говорит, а кто-то это видел, и кто-то собирал. Пусть этот пример тоже в нашей жизни останется, чтобы нам собирать, как эти люди. Кто-то собирает, а кто-то не собирает. Чтобы нам быть среди тех, кто собирает. Послание к Ефесянам, 5 главе, 15-16 стих, там так записано. «Поступайте благоразумно, не как мудрые, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Поступайте благоразумно, как мудрые». Хотелось бы, чтобы нам, каждому из нас, братья, поступать благоразумно, дорожить временем, поступать как мудрые. Бог каждому из нас дал время. И мы так с молодежью недавно слушали проповедь брата одного для нас, для молодежи, в нашей местности там. И он такую мысль хорошую сказал, что жизнь на земле – это жизнь во времени. Придет тот момент, когда мы из жизни во времени перейдем в жизнь вне времени. Хорошо, если мы жизнь во времени, вот эту жизнь каждому из нас, кому-то 20 лет, кому-то 30 лет дано будет жить на земле. Кто-то, может быть, больше проживет, кто-то до пришествия будет жить. Хорошо, если каждый из нас будет время тратить мудро, чтобы мудро нам использовать каждый момент в жизни нашей, чтобы собирать сокровища. Чтобы собрать сокровища каждому из нас, необходимо быть готовым на бедность, необходимо собирать сокровища, может быть, по чуть-чуть, может быть, где-то небольшими такими суммами, но перечислять туда наш тот банк небесный. И чтобы нам сердцем быть там на небе, чтобы собрать сокровища. Да поможет Господь нам в этом. Аминь. Пожалуйста, друзья, какие у вас есть мысли по проповеди? Пожалуйста. Thank you. желает, пожалуйста. Появилось свое дополнение к проповеди, но тем не менее это ясно, это его мышление, да, пожалуйста. Хорошо. Понятно. Пожалуйста. Мне понравилась риторика. То есть операция хорошая, то есть видно, что проповедует, да, достаточно смело и доступно. Но мне трудно было сформулировать подразделы. Я сначала первый назвал готовым бедности, или я потом не понял. Либо это было не собирать сокровища на земле, не собирать. А потом второй и третий подраздел тоже были как-то сильно одинаковые. Было, значит, второй подраздел нужно собирать сокровища на небе, и третий подраздел опять надо собирать. То есть как бы одинаково. Собирать сокровища на небе и третий подраздел тоже собирать. Мне кажется, одинаково было. И тема проповеди тоже получается. Собирать сокровища на небе. То есть как-то все сильно одинаково. И тема проповеди собирать сокровища на небе. И первый подраздел не собирать. И второй, третий одинаково. Мне кажется, чуть. Понятно. Пожалуйста. Пожалуйста, Дима. Так, братья, поднимите руку, кто четко заметил количество. Ну давай, скажи ты, а потом вопрос задам. Проповедь была сказана не в духе обличения, вот, а с любовью. А, ну понятно, да. Так, еще кто желает? Кто желает еще поделиться? Пожалуйста. Понятно. Кто еще желает? Давайте вместе теперь, братья. Поднимите руку, кто зафиксировал подразделение. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, опустите руку. У меня вопрос к вам. Как сформулировать второе подразделение? Как? Условия для того, чтобы собрать. Хорошо. Как оно у вас звучит? Да. Понятно все. Кто еще зафиксировал второе подразделение? Как оно называется? Пожалуйста. Пожалуйста. Так, кто еще? Пожалуйста. Значит, друзья, теперь вместе. Значит, какие ошибки? Сначала давайте ошибки. Или давайте с плюсов начнем. Ну, хорошо то, что сразу была сказана тема. Прочитан отрывок и сказана тема. Это плюс. Плюс то, что были подразделения. Во-первых, во-вторых, в-третьих, были подразделения. Значит, вступление-заключение было, но заключение не так ярко было выражено. Заключение. Давайте, друзья, поговорим о минусах. Сначала о крупных минусах, а потом о маленьких. Крупные минусы. Самый крупный минус – это то, что третье подразделение и тема, по сути, это одно и то же. Потому что тема была «Собирайте себе сокровища на небе». Третье подразделение тоже «Собирайте себе сокровища на небе». Хотя он сделал ударение на слово «собирайте», Но, тем не менее, третье подразделение созвучно теме. Было бы лучше, чтобы одинакового звучания не было. Вот. Ну, это кто-то отметил уже. Друзья, еще что из крупных минусов. Хотя я вам это еще не объяснял, но я объясню сейчас, и как раз есть пример. Братья, подразделения должны иметь параллельную структуру. Что такое параллельная структура? Я вам поясняю. То есть они составляются в одном стиле. Ну, например, что мы имеем во Христе? Мир, покой, радость. А здесь, посмотрите, вот, то есть параллельная структура – это если бы мы задали вопрос или процитировали основополагающую мысль, которая легко объясняется подразделениями. А здесь было так. Первое подразделение – быть готовым на бедность. Второе подразделение – где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Третье подразделение – собирайте себе сокровища на небе. То есть все три подразделения, они не имеют параллельной структуры. Но я вам на примерах еще буду это показывать, это мы все поймем. Вы понимаете, что значит иметь параллельную структуру или нет? Параллельная структура была бы и вот как в этом случае. Например, братья, сначала мы рассмотрим стих 8. Ну, я не придерживаюсь сейчас. К примеру, сначала мы рассмотрим стих 8. «Не собирайте себе сокровища на земле», ответил. Теперь мы следующий стих. «Собирайте себе сокровища на небе». А теперь мы рассмотрим следующий стих. «Потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот это параллельная структура. Еще раз, братья, вот я предлагаю, братья и сестры, мы с вами прочитали сейчас 3 стиха. Мы последовательно порассуждаем над каждым из них. Сначала мы порассуждаем над стихом таким-то. «Не собирайте себе сокровища на земле». Собирать себе сокровища на земле – это очень опасно. Это может привести к всяким трудностям. Их могут украсть, их могут то, их могут второе. В следующее. Собирайте себе сокровища на небе. На небе, потому что там не украдут, там все надежно и так дальше. И следующее. Почему мы должны не собирать на земле, а собирать на небе? Потому что где сокровище наше, там будет и сердце наше. Вот это уже параллельная структура. Понятно или непонятно, я рассказывал? В данном случае параллельность структуры, она здесь нарушена и нарушена довольно сильно. Вот. Но тем не менее, безусловно, слушатели этого не замечают, потому что слушатели не обучались на библейских курсах. Я имею в виду практическая сторона проповедования в церкви. Друзья, если о маленьких минусах, ну такие, скорее всего, они не были заметны, может быть, для всех. Ну, например, один человек потерял маленькую карточку. Понимаете, карточка. Друзья, если мы что-то показываем, например, горчичное зерно, оно очень маленькое. Но если я скажу, горчичное зерно очень маленькое, да? Вот. Один человек потерял маленькую карточку. То есть наши жесты должны соответствовать тому, что мы говорим. Карточка была показана не маленькая, и можно было не показывать. Один человек потерял пластиковую банковскую карту. Все знают, какой у нее размер. Ну и прочее. Вот. Вместе с потерей карточки, ну, например, он потерял богатство. Хотя мыслящий человек скажет, не потерял. Он потерял только карточку, которую никто не мог воспользоваться, и все. В общем-то, ничего нормально. Вступление было с маленькой карточкой и так дальше. Значит, еще что, братья, я бы сделал. Это не ошибка была, но что можно было бы сделать? Значит, он процитировал из послания к Ефесянам: «Поступайте не как неразумные, но как мудрые». Кстати, скажу, друзья, это было сделано в заключении. В заключении не должно быть никаких новых мыслей. Сразу скажу, заключение не должно содержать никаких новых мыслей. В данном случае здесь была отражена новая мысль. Это лучше было бы не делать. Но если я хочу воспользоваться неразумием и мудростью, можно было бы сказать так, в заключение. В притче о 10 девах неразумные пошли покупать масло. О чем это говорит? О том, что у них были деньги. Значит, они вышли встречать Христа с деньгами. То есть они собирали себе сокровища, оказывается, не на небесах, а на земле. То есть вот в этом случае, то есть неразумие заключается в том, когда человек собирает себе сокровища на земле. И он думает, что пользуясь этим сокровищем на земле, он приобрести себе вечность, то есть купленный Дух Святой и так дальше. То есть, в общем-то, нужно было бы, хорошо бы было, если бы к тексту проповеди или к содержанию проповеди сильнее подогнать заключительную часть. Какие есть у кого еще высказывания? Ну все, достаточно. Друзья, один из признаков успешной проповеди, если проповедь легко, аудитория может повторить, и повторить одинаково, если слушатели не теряются в догадках, как было сформулировано второе подразделение. Не должны теряться в догадках. То есть должны четко все запомнить содержание проповеди, количество подразделений и название подразделений. Еще вопросы есть какие? Пожалуйста. Я не знаю, я написал фразу, которую он сказал, апостол Павел сказал, что я не упускал различать. Это не вторая мысль, но вообще, как она себя подходит. Я не зафиксировал это, да. Не могу ответить. В смысле, память моя выпустила этот фрагмент. Он сказал, что правда, вторую мысль не разобрать, вторую мысль, то есть она как-то подходит, я не упускал различия. Ну, я бы не использовал эту фразу. Я бы не использовал. В смысле, она не яркая, чтобы ее помещать в проповедь. Еще вопросы? Значит, что хочу отметить? Примеры. По потере пластиковой карточки. Ничего, достаточно неплохой пример. Пример про Батурина. Неплохой. Про товарища, который там бизнесом занимался. Или личный опыт, что начали заниматься бизнесом. Вот, и кто-то предложил не освещаться слишком, но чувствовать себя странниками. Ну, в общем-то, неплохо, неплохо. То есть, братья, по поводу примеров, если пример из личной жизни меня не поднимает и не возвышает, это неплохо. Если он нейтральный или отрицательный, это лучше. Это лучше. Давайте мы, я по времени, братья, мы сможем только записать принципы составления подразделений. Больше мы ничего не успеем. Вы не пишите. Пока заголовок не пишите. Мы записали заголовок. Подготовка главной основной части проповеди. Так, да? Записано? Объясняю, братья, а потом запишем. Кстати, соединяю конспект, потому что у меня конспект подробный, друзья, я более сжатым сделаю, это будет хорошо. Значит, братья, подразделы объясняют тему проповеди. Простите, неправильно. Разделы объясняют тему проповеди и вытекают из темы проповеди. Подразделы объясняют разделы и вытекают из содержания раздела. Еще раз объясняю, братья. Разделы вытекают из темы и объясняют тему. Подразделы вытекают из разделов и объясняют содержание раздела. Понятно или непонятно? Значит, братья, посмотрите. Ну да, сейчас, простите меня. Сейчас я на примере. Пишите пока. Разделы и подразделы, подзаголовок. Здесь же подготовка главная, это разделы и подразделы. Пишите разделы и подразделы. Зафиксировали, да? Посмотрите, я иллюстрацию сейчас проиллюстрирую. Вот это у меня листок. Да, вот это листок. Значит, листок – это проповедь. Ну, это я сейчас бегло, братья, прошу прощения, я хорошо не подавил. Значит, это тема проповеди. Значит, вот они разделы. Вот они разделы. Ну, здесь два у меня отпали. Вот они разделы. То есть тема проповеди состоит из разделов. Ну, допустим, вот целенькие. Вот это тема проповеди. Вот разделы. А вот это подразделы. А вот это подразделы. Разделы объясняют тему проповеди. Подразделы объясняют раздел. Подразделы, они могут не объяснять тему. По содержанию подразделов мы можем не ответить на вопрос, какая тема. По содержанию подразделов мы можем сделать вывод, какой раздел. А раздел говорит о теме. Значит, пишите. Раздел вытекает из темы проповеди. Разделы вытекают из темы проповеди. Разделы вытекают из темы проповеди. Запятая. Можно не делать запятую. Тогда союз «и». И объясняют или раскрывают тему. Разделы вытекают из темы проповеди и разъясняют тему. В скобочках можно написать «раскрывают тему». Подразделы вытекают из разделов. Подразделы вытекают из разделов и разъясняют содержание раздела. Подразделы вытекают из разделов и объясняют содержание раздела. И объясняют содержание раздела. Точка. Пишите. Разделы и подразделы. Разделы. Или пишите, можно так, разделение проповеди на разделы, в скобочках подразделы. Разделение проповеди на разделы, в скобочке подразделы. Помогают следовать мысли проповеднику и слушателям. Помогают следовать мысли проповеднику и слушателям. Точка. Помогают запоминать проповедь. Помогают запоминать проповедь. Помогают запоминать проповедь. Писать не надо устно, скажу. Правильно составленная проповедь, братья, легко пересказывается. Два человека, прослушав одну и ту же проповедь, не будут иметь в расхождении, их пересказ не будет расходиться. То есть будет одинаково пересказана проповедь. Пожалуйста. Разделы и подразделы могут запоминаться. Вот я тебе задам один вопрос. В какой сфере мы имеем мир? Вот во Христе мы имеем мир, да? В какой сфере мы имеем мир? Мир с Богом, да? Мир с людьми, в церкви или в семье. То есть мы легко это все запомним. Если правильно составлено, мы легко запомним. И разделы, и подразделы. Значит, братья, разделы... В скобочке подразделы, разделы в скобочке подразделы должны, двоеточие. Разделы, подразделы должны. Должны. Разделы, подразделы должны. Можно через цифры или буквы. Отличаться друг от друга. Отличаться друг от друга. Должны отличаться друг от друга. Запятая. Не должны повторять друг друга. Не должны повторять друг друга. Братья, я вам поясню. Не должны повторять друг друга. Написали, да. Например, ко мне брат подошел и говорит... Мир и покой. Не кажется ли вам, что это одно и то же? Мне не кажется, что одно и то же. Но брат мыслит правильно. Поняли, да? Брат говорит, не кажется ли вам мир и покой, что это одно и то же? То есть мыслит он правильно. То есть не должны повторять друг друга. Но я бы сказал, что это не одно и то же, но тем не менее. Например, тишина и покой. Тишина и покой. У меня один раздел – это тишина, имеется в виду духовная тишина. И второй раздел – покой. В общем-то, это похожие мысли, они не должны повторяться в подразделении проповеди. Следующее. Располагаться в определенной последовательности. Располагаться в определенной последовательности. Располагаться в определенной последовательности. Записали? Смотрите на меня, я вам сейчас объясню. Эта последовательность может быть, братья, заложена в тексте. Братья, смотрите сюда. Располагаться в определенной последовательности. Эта последовательность может быть заложена в тексте. Например, Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Я проповедую о Царстве Божьем, сначала говорю о мире, о праведности и о радости. Эта последовательность заложена в тексте. Или эта последовательность может носить логический характер. Ну, например, мы во Христе имеем мир, радость и вечную жизнь. Я, объясняя проповедь, говорю, братья и сестры, мы во Христе имеем, во-первых, мир. Братья и сестры, мы во Христе имеем, во-вторых, радость. В-третьих, мы во Христе имеем вечную жизнь. Обратите внимание, логическая последовательность. Мир, следствие мира – радость и вечную жизнь по возрастающей. Или наоборот могу. Во Христе имеем вечную жизнь, во Христе мы радость, во Христе мы имеем мир. То есть есть обратная последовательность. То есть последовательность может быть заложена в тексте, во-вторых, она может иметь логическую связь. Что вы не поняли в этом случае? Объяснять это в конспекте не надо, но вы запомните, что подразделения должны иметь логическую, простите, они должны иметь определенную последовательность. Она может быть заложена в тексте или она может иметь логическую связь. Дальше. Должна следовать... Ну, мы здесь уже написали «должны». Разделы «должны». Пишите «следовать параллельной структуре». «Следовать параллельной структуре». Это все сюда. «Следовать параллельной структуре». Например, не пишите, например, они, братья, как определить, подразделение следует ли параллельной структуре? Они должны быть связаны с определенным предложением, которое может быть выражено или в форме вопроса, или в форме утверждения. Ну, например, христианская семья должна людям показать Христа. Кто должен людям показать Христа в христианской семье? Отец, мать и дети. Вот это отец, мать и дети, это говорит о параллельности структуры. Кто? Отец, мать и дети. Или как мы должны показать людям Иисуса Христа? Во-первых, нашим поведением. Во-вторых, нашими взаимоотношениями, в-третьих, через наши слова. Вот параллельность структуры. То есть делать подразделы, исходя из того, что вам пришло на мысль, это будет неправильно. И последнее, количество должно быть ограничено. Количество должно быть ограничено. Ну, больше ничего не буду писать. Нам надо, братья, будет по этому поводу потренироваться. Каким образом? Думаю, что мы потренируемся завтра. Я произнесу проповедь, а потом напишем. Или сначала напишем, а потом произнесу. Вы будете видеть текст, а я буду произносить. И вы будете смотреть по тексту, как оно примерно, ну, составляется. Думаю, что это будет более понятно, чем я вам сейчас рассказываю. Помолимся.